Глава 29. Император молча слушал историю Сонга. Парень, понимая, что обмануть настолько сильного практика, сфокусировавшего все свое восприятие, ему не удастся, рассказывал хоть и подробно, но старательно обходил неудобные моменты. Прежде всего, это касалось странных видений Сонга в городе Темной Луны и во время третьего испытания в гробнице перед городом Божественного Дождя. Юноша смутно понимал, что все эти события как-то завязаны на его прошлом, и знать его императору все же не стоит. Также он решил не рассказывать о грибном городе, в котором побывал на Туманном архипелаге, будучи не до конца уверенным в том, насколько связана с ним женщина, изображенная на портрете рядом с необычным яйцом, запечатанным сильнейшей техникой. Впрочем, ускользнуть от вопросов императора ему все же не удалось. Прежде всего, мужчина досконально расспросил Сонга о том, что тот чувствовал, когда его усадили на кристальный трон. Иногда он переспрашивал, уточнял какие-то незначительные с точки зрения молодого человека детали, возвращался к началу рассказа, перескакивал с одного события на другое. Складывалось впечатление, что императора интересовала каждая, даже самая мелкая деталь. Сонгу ничего не оставалось, как практически полностью пересказать свою историю приключений в неизвестном мире. Наконец, перестав сыпать вопросами, император отошел к дубовому столу с обширной и подробной картой империи. Нахмурившись, мужчина перебирал в уме возможные предположения. По всему выходило, что парень, который сейчас находился рядом, каким-то образом связан с неизвестными силами, способными нанести сокрушительный удар даже через столь большое расстояние. К тому же эта потеря памяти выглядела слишком странно. В прошлый раз императора не сильно заинтересовала эта часть рассказа парня, но сейчас, когда Сонг привлек его внимание, становилось понятно, что во всем этом слишком много необычного. Это определенно печать, и очень сильная. Даже если бы я захотел снять ее, у меня не получилось бы, как и у любого другого практика этого мира. Не могу себе представить силу человека или демона, установившего ее. Император задумчиво прокручивал в голове рассказ Сонга. Последний в этот момент с неловкостью стоял на месте, ожидая словно приговора, что скажет сильнейший человек континента. «Как и в прошлый раз, когда ты рассказывал мне о себе, ты опять что-то не договариваешь», — проговорил наконец император. «Но на этот раз куда меньше. Думаю, то, что ты решил утаить, так или иначе связано с твоим прошлым, поэтому я хочу услышать всю историю. Не заставляй меня повторять». «Проклятие, такого сильного воина не так-то просто провести», — мысленно выругался Сонг и уже было попробовал открыть рот, чтобы возразить, как поднятая рука императора остановила его. «Помолчи». Мужчина подобрался и подошел к иллюминатору, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Что-то приближается, и это что-то, оно несет в себе отголоски наследия богов?» – подумал император. Он несколько раз сталкивался с наследием божественных кланов и сейчас чувствовал, как к городу Огненного Древа с огромной скоростью приближается несколько существ, буквально смердящих силой богов. И что самое неприятное, они были очень сильны. Не раздумывая, император ушел в короткие пути, появившись прямо посреди главной площади возле собственной статуи. «Печать 3 грамм, общий призыв!» Ключ-фраза создала под его ногами 3 толстых полосы 3 грамма тянь. А в следующий миг Все сильнейшие практики вассалы империи на территории всего континента получили приказ воспользоваться появившимися перед ним вратами коротких путей. К сожалению, для большинства воинов, даже используя короткие пути самого императора, добраться до города Огненного Древа требовалось слишком много времени, поэтому на площадь сразу после призыва шагнуло лишь около дюжины практиков, часть из которых даже не была людьми. «Проклятие, что ты творишь?» Рыжий громила, являющийся официально третьим по силе практиком в империи и по совместительству главой павильона разрушенного неба, оказался откровенно недоволен своим появлением на площади. «Ваше императорское величество, что стряслось? Почему вы использовали общий призыв?» Старик Варут, что только-только отошел от травм после разрушения гробницы наследий, с беспокойством подошел к императору. Все прочие воины этапов восхождения, являющиеся главами сильнейших сект, кланов и магистрами разных павильонов, с ожиданием посмотрели на своего повелителя. К городу приближаются несколько очень сильных существ, возможно, перешагнувших уровень восхождения, ответил император, осматривая каждого появившегося на площади. Что? На континенте белых облаков? Как такое возможно? Вопросы посыпались отовсюду. Я не знаю, ответил император. «Но, думаю, вы уже и сами их почувствовали. Это явно порождение божественного клана». Соратники повелителя замерли, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь почувствовать восприятием приближающихся монстров. «Проклятие, ты, похоже, прав!» – пробормотал рыжий гигант, отчетливо ощущая силу стремительно приближающихся существ. В это же время седой мужчина со своей ученицей неспешно шел по одной из улиц. Казалось, их нисколько не беспокоило приближение гончих. Впрочем, так выглядело лишь со стороны. Когда женщина, идущая по правую руку от наставника, заговорила, в ее голосе послышался откровенный ужас, который она с трудом сдерживала. «Мастер, их 13!» «Они послали против вас 13 гончих!» 13, 15, проворчал мужчина в ответ. «Сейчас это все не важно, а важно то, что за этими шавками следом идут охотники. Боюсь, возможно, жизни всего города не хватит, чтобы сражаться с ними на равных». «Тогда что нам делать?» «Ну, у меня есть пара мыслей, но тебе, дорогая ученица, не о чем беспокоиться. Для меня твоя жизнь имеет огромную ценность». «Мастер!» – женщина чуть не прослезилась. Сколько себя помнила, она всегда следовала за наставником, бесконечно преданная и лояльная. Сейчас ее вера в то, что она правильно поступила, когда-то давным-давно выбрав мастера в качестве наставника, еще больше укрепилась. Что же до самого воина кровавого клана, то тому было не до ученицы. Он напряженно решал, где лучше всего встретить противников, и пока его выбор падал на местный рынок, который даже несмотря на последние события с нападением чудовищных зверей, сейчас был заполнен суетящимися точно муравьи людьми. Мужчина не питал иллюзий по поводу местных сильнейших практиков. Им, скорее всего, даже гончих не удастся приостановить не то, что их призывателей. Хотя предводитель группы воинов города и казался сильным, мужчина не верил в то, что он с товарищами хоть как-то повлияет на предстоящий бой. Разве что станут мешаться у него под ногами, когда начнется кровавый ритуал. «Думаю, это место подойдет лучше всего», – сказал наставник своей ученице и медленно взлетел над торговой площадью. Ученица, кивнув, безропотно последовала за ним. «И все-таки в этом мире очень красивые закаты», – с усмешкой сказал мастер, когда они поднялись на высоту в несколько этажей. «Да, наставник», – согласилась с ним девушка, глядя на то, как первое из солнц, не ставшее глазом дракона-хранителя, подступает к самому горизонту, окрашивая его в кровавые цвета. «Это добрый знак», – с усмешкой кивнул мужчина. Ему всегда нравился кровавый цвет. Черные тени с невероятной скоростью скользили вперед, практически не привлекая к себе внимания. Те немногие воины низких и средних уровней развития, что успевали заметить их, принимали за обман зрения и собственного разума, не веря, что подобное возможно. Почувствовать теневых монстров могли лишь практики основания с развитым восприятием и, конечно, восхождение. Вот только даже в таком большом городе первые встречались нечасто, а последние так и вовсе считались небожителями, редко спускающимися к простому народу. Стремительно продвигаясь вперед, гончие чувствовали свою цель, что находилась так близко. Весь смысл их жизни состоял в поиске и уничтожении цели. Души тысяч воинов и воительниц оказались заключены в телах этих теневых существ, питая и наделяя их невероятной силой. Когда в очередной раз одна из тварей, скрываясь в тенях близко расположенных пагод, прыгнула вперед, совершенно неожиданно откуда-то сверху на нее обрушился яркий огненный шквал, разнося тугие струи горячего воздуха. «Вот же ж быстрая шавка!» – рявкнул высокий рыжий мужчина, появляясь из огненного шквала. «Иди-ка сюда, тварь!» Раскаленный под воздействием его духовной силы воздух, туманными струями точно десятки змей, изгибался вокруг него, создавая иллюзию живого доспеха. «Возвращение огненного бессмертного!» – прогрохотал голос мужчины, а в следующую секунду все тело гончей покрылось тысячами ярко-алых трещин, из которых вырывались всполохи огня. Окружающие люди, поняв, что возле пагод сейчас происходит сражение практиков высоких этапов, спешили как можно быстрее покинуть окрестности. Впрочем, рыжий громила пока планировал использовать лишь точечные навыки, опасаясь задеть кого-то из жителей города. Тем временем гончая сумела справиться с печатью рыжего, что стремительно выжигало ее внутренности, и, мотнув короткой шеей, развернуться в сторону появившегося врага. Если бы практик напротив не мог причинить гончей вреда, та бы и тратить времени на него не стала. Но этот рыжий воин способен был покалечить призванное существо, поэтому оно оказалось вынуждено защищаться. Глухо пискнув, точно это существо было ближе к каким-нибудь хомякам, а не собакам, гончая создала вокруг себя черный вихрь из клинков духовной силы, способный за считанные мгновения убить любого практика вплоть до этапа восхождения. Тварь, мелькнув черной молнией, бросилась на рыжего гиганта. Последний, презрительно фыркнув, единым движением вытащил красное копье из карманного измерения и тут же атаковал приближающееся существо. Огненный шквал девяти небес. Используя невероятное по своей сложности движение, гигант ткнул вперед копьем, и все в зоне прямой видимости изменило цвет на красный, а еще через миг стало стремительно усыхать, превращаясь в алый прах. Это движение наносило урон концепции огня на самом высоком уровне, доступном практикам этого мира, фактически разрушая даже саму духовную энергию и превращая ее в алый пепел. «Проклятье, опять перестарался!» С раздражением сплюнул рыжий мужчина, глядя, как одна из пагод, стоящая на пути его удара, заваливается назад, разрушаясь. Гончая же, оказавшись в эпицентре удара, с пронзительным криком отлетела назад. Ее регенерация стремительно восстанавливала треть уничтоженного туловища, а сама она каталась по земле, ничего не чувствуя от боли. «Да, похоже, все-таки это будет не так просто», – пробормотал гигант, бросаясь вперед, чтобы добить живучую тварь. Когда его копье уже готово было создать еще один огненный шквал, рыжий воин внезапно почувствовал невероятную опасность, исходившую сразу отовсюду, а в следующий момент гончая, что казалось совершенно беззащитной, вдруг создала перед собой небольшой шарик черной энергии и выстрелила им в приближающегося воина. Вдох, шар увеличивается в 10 раз, еще вдох и уже в 20, а в следующий вдох шар брызнул духовной энергией, создавая настоящую шрапнель, прошивающую насквозь все, до чего она могла дотянуться. «Ах ты ж!» Рыжий гигант, понимая, что на таком расстоянии никак не сможет увернуться, создал духовный щит и, не теряя времени, ударил копьем в ответ, пытаясь тем самым хоть что-то противопоставить чуждой духовной энергии, рванувшей к нему. С громким треском вокруг поля боя стало разрушаться пространство, не выдерживая накала, а в следующую секунду то место, где стоял человеческий практик, превратилось в огненный вихрь, опавший лишь через минуту. Когда все закончилось, там, где бушевал огненный ад, остался стоять воин, внешне вышедший из вихря без особых ранений. «Скотина, ты заплатишь за это!» – пробормотал гигант, с ног до головы покрытый кровью, с удивлением глядя на осколки копья в своих руках.